2. Самым интересным артефактом, оставшимся от короткого, 70 минут пребывания Майка Энслина в номере 1408, стала 11-минутная запись, сохранившаяся на мини-диктофоне. Сверху он немного обуглился, но пленка не пострадала. Удивительно, но на пленке, если говорить о содержании, практически ничего не записано. А то, что все-таки записалось, более чем странно. Мини-диктофон ему подарила бывшая жена. Они расстались по взаимному согласию друзьями 5 лет назад. Майк взял его с собой в свою первую экспедицию на ферму Рилсби в Канзас в качестве довеска к 5 большим блокнотам и кожаному футляру с остро заточенными карандашами. Но когда он подошел к двери номера 1408 отеля «Дельфин», за его плечами были 3 книги, поэтому ручка и маленький блокнот лишь дополняли 5 чистых 90-минутных кассет. 6-ю он вставил в мини-диктофон перед тем, как выйти из квартиры. Выяснилось, что магнитофонная запись куда лучше исписанных страниц блокнота. Она сохраняла нюансы, которые не могла отразить бумага. К примеру, посвист рассекающих воздух летучих мышей, которые, в отличие от призраков, атаковали его в замке Гартсби. И его крики, прям-таки как у девушки, впервые попавшей в дом с привидениями. Друзья хохотали до упаду, слушая эту запись. Записывать собственные впечатления на магнитную пленку, а не в блокнот, оказалось легче и проще, особенно если ты мерзнешь на кладбище Нью-Брансуика, а в 3 часа ночи твоя палатка рушится от резкого порыва ветра с дождем. Записывать в таких условиях нельзя, а вот говорить, пожалуйста, что Майк и делал, говорил и говорил, выбиваясь из-под мокрой парусины палатки, ни на мгновение не теряя из виду такой милый сердцу красный огонек мини-диктофона. За годы, проведенные в экспедициях, мини-диктофон Сони стал его близким другом. На тоненькую пленку, бегущую между бобинами, ему ни разу не удалось записать свидетельство паранормального события. Это относится и к отрывочным комментариям, сделанным им в номере 1408. Однако он сроднился с маленьким устройством, которое, можно сказать, стал его неотъемлемой частью. Такое бывает. Дальнобойщики влюбляются в свои 18-колёсные Кенворты и Джимми Питы. Писатели души не чают в какой-нибудь ручке или старой пишущей машинке. Профессиональные уборщицы не желают расставаться со старым пылесосом «Электролюкс». Майку, когда при нем находился мини-диктофон, играющий роль креста или связки чеснока, ни разу не довелось столкнуться с настоящим призраком или психокинетическим явлением. Зато вместе они провели много холодных ночей далеко не в самых приятных местах. Майк был законченным рационалистом, но это не мешало ему оставаться человеком. Проблемы с 1408-м начались даже до того, как он вошел в номер. Взглянув на дверь, Майк увидел, что она перекошена. Перекошена лишь частично, слева. Этот перекос напомнил ему фильмы ужасов, в которых режиссер пытался показать психическое заболевание одного из героев, наклоняя камеру в ту или другую сторону. За первой ассоциацией последовала другая. Дверь на корабле во время сильной качки. Она наклоняется вперед и назад, вправо и влево, пока голова не начинает идти кругом, а к горлу не подкатывает тошнота. У него таких ощущений вроде бы не было. Совсем не было. Ну, нет, все-таки были. Но чуть-чуть. И он об этом напишет в книге хотя бы для того, чтобы отвергнуть инсинуации Олина, утверждавшего, что его рационализм не позволяет объективно писать о призраках и связанном с ними. Он наклонился, отметил, что головокружение и тошнота моментально пропали, едва перекошенный участок двери исчез из поля зрения. Расстегнул молнию, из бокового отделения чемодана достал мини-диктофон. Выпрямляясь, нажал на клавишу «Record». Увидел зажегшийся красный глазок и уже открыл рот, чтобы сказать: «Дверь номера 1408 встречает меня уникальным образом, частичным перекосом слева». произнёс первое слово «дверь» и замолчал. Если вы послушаете плёнку, то услышите его и щелчок клавиши «стоп», потому что перекос исчез. Майк видел перед собой чёткий прямоугольник. Повернулся, посмотрел на дверь номера 1409 через коридор. Потом вновь перевёл взгляд на 1408. Обе двери выглядели одинаково. Белые, с золотыми табличками и ручками. Никаких перекосов. По 4 прямых угла, соединённых прямыми линиями. Майк опять наклонился, рукой, в которой держал мини-диктофон, подхватил чемоданчик, другую руку с ключом протянул к замку. И замер. Вновь появился перекос. На этот раз справа. «Это... нелепо», — пробормотал Майк, но тошнота вернулась. Тошнота, которая уже не напоминала морскую болезнь, а была ею. 2 года назад он плавал в Англию на королеве Елизавете II, и одну ночь очень сильно штормило. Майк помнил, как лежал на кровати в своей каюте. Его мутило, но вырвать так и не удалось. И это тошнотворное головокружение только усиливалось, если он смотрел на дверь, или стул, или стол, которые так и ходили взад-вперёд, вправо-влево. «Во всём виноват Олин», — подумал Майк. «Именно этого он и добивается. Как следует накрутил, завёл. Как бы он смеялся, если бы видел меня сейчас, как...» И тут до него дошло, что Олин, возможно, видит его в этот самый момент. Майк оглядел коридор, не заметив, что головокружение и тошнота исчезли, как только взгляд оторвался от двери. У потолка, слева от лифтов, увидел, что ожидал — камеру внутреннего наблюдения. Один из сотрудников службы безопасности отеля наверняка постоянно дежурил у мониторов, и Майк мог поспорить, что Олин сейчас стоит рядом с ним, оба смотрят на него и улыбятся, как обезьяны. «Это отучит его приходить сюда и качать права, да ещё и натравливать на нас адвоката», — говорит Олин. «Вы только посмотрите!» — восклицает сотрудник службы безопасности, и его улыбка становится ещё шире. «Бледный как призрак, а ведь он ещё даже не вставил ключ в замок! Вы его уели, босс! Он же дрожит, как лист на ветру!» «Чёрта с два!» — подумал Майк. «Я оставался в доме Рилсби, спал в комнате, где убили 2 членов его семьи. Именно спал, поверите вы мне или нет. Я провёл ночь рядом с могилой Джеффри Даммера и ещё одну неподалёку от могилы Г.П. Лавкрафта. Я чистил зубы рядом с ванной, в которой сэр Дэвид Смайт вроде бы утопил обеих своих жён. Я давно уже перестал бояться историй, которые рассказывают у костра в летнем лагере. Будь я проклят, если вы меня уели!» Он посмотрел на дверь. Чёткий, безупречный прямоугольник. Пробурчал что-то неразборчивое, вставил ключ в замочную скважину, повернул. Дверь открылась, Майк вошёл. Дверь не захлопнулась за ним, пока он искал на стене выключатель, не оставила в полной темноте. Кроме того, через окно проникал отсвет огней многоквартирного дома, высящегося напротив отеля. Выключатель он нашёл. Когда нажал на клавишу, вспыхнули лампы, подвешенные под потолком хрустальные люстры. Зажёгся и торшер у стола в дальнем углу комнаты. Окно располагалось над столом, чтобы тот, кто сидел за ним, мог оторваться от работы и взглянуть на 61-ю улицу. Или спрыгнуть на 61-ю улицу, если вдруг возникнет такое желание. Только... Майк поставил чемодан на пол у самого порога, закрыл дверь, нажал клавишу «Record». Загорелся маленький красный огонёк. По словам Олина, 6 человек выпрыгнули из окна, в которое я сейчас смотрю, — начал Майк. «Но этим вечером я не собираюсь нырять с 14-го, простите меня, с 13-го этажа отеля «Дельфин». Окно забрано стальной или железной решёткой. Безопасность лучше еще одних похорон. По моему разумению, 1408 относится к категории номеров, которые называются полулюкс. В комнате, где я нахожусь, два стула, диван, письменный стол, стойка с дверцами, за которыми, скорее всего, телевизор и мини-бар. Ковер на полу ничего особенного собой не представляет. Можете мне поверить, не чита персидскому в кабинете Олина. На стенах обои. Они... Один момент. В эту секунду раздается очередной щелчок. Майк вновь нажимает на клавишу «Стоп». Собственно, вся запись фрагментарна, состоит из отдельных отрывков, чем разительно отличается от более чем 150 кассет, ранее надиктованных Майком и хранящихся у его литературного агента. Более того, с каждым новым отрывком меняется голос. Если начинал диктовать человек, занятый важным делом, потом он уступает место другому человеку, совершенно сбитому с толку, плохо соображающему, который, того не замечая, уже разговаривает сам с собой. Рваный ритм записи в сочетании со все более бессвязной речью у большинства слушателей вызывает тревогу. Многие просят выключить пленку задолго до того, как запись, очень короткая, подходит к концу. Словами невозможно адекватно передать нарастающую убежденность слушателя, что диктующий эту странную запись, если не сходит с ума, то определенно утрачивает связь с окружающей его реальностью. Но даже эти слова дают понять. В номере 1408 что-то происходило. В тот момент, когда Майк выключил мини-диктофон, он заметил картины на стенах. Их было три. Дама в вечернем туалете 20-х годов, стоящая на лестнице. Парусник, летящий по волнам. И натюрморт с преобладанием желтого и оранжевого цветов. Яблоки, бананы, апельсины. Все под стеклами и скособоченные. Он хотел упомянуть о них, но подумал, а стоит ли наговаривать на пленку про три скособоченные картины? Ведь и про перекошенную дверь хотел наговорить, да только выяснилось, что дверь совсем и не перекошена. Просто в какой-то момент его подвели глаза. Ничего больше. Левый верхний угол картины с дамой на ступенях опустился как минимум на дюйм относительно правого. Точно так же висел и парусник, с борта которого пассажиры наблюдали за летающими рыбами. А вот у желто-оранжевых фруктов... Майку казалось, что они освещены жарким экваториальным солнцем, солнцем пустыни, каким рисовал его Пол Боулс. Левый верхний угол поднимался над правым. Взгляда, брошенного на картины, хватило, чтобы вновь появилась тошнота. Его это не удивило. Срабатывал рефлекс на определенную ситуацию. Он столкнулся с этим на КЕ-2. Тогда Майку объяснили, что со временем человек привыкает к качке, и морская болезнь сходит на нет. Но Майк не провел в море достаточно времени, чтобы адаптироваться к качке. Да, пожалуй, и не хотел. Вот и не удивился, когда скособоченные картины в гостиной номера 1408 вызвали у него рецидив морской болезни. В данном конкретном случае ее следовало бы назвать сухопутной. Стекла картин покрывала пыль. По одному он провел пальцами, какое-то время смотрел на две параллельные полосы. На ощупь пыль казалась жирной, склизкой, как шелк перед загниванием, пришло на ум. Но и это сравнение он не собирался оставлять на пленке. Откуда он мог знать, каков на ощупь шелк, который вот-вот сгниет? На такие сравнения способен только пьяный. Поправив картины, он отступил на шаг и вновь внимательно всмотрелся в каждую. Женщина в вечернем туалете у двери, ведущей в спальню. Пароход, бороздящий одной из семи морей, слева от письменного стола. И, наконец, отвратительно нарисованные фрукты у стойки с телевизором. Он ждал, что картины вновь скособочатся, а то и упадут на пол, как это случалось в фильмах вроде «Призрак дома на холме» или в некоторых сериях «Сумеречной зоны». Но они висели ровно. При этом он признался себе, что не удивился, если б картины скособочились. По собственному опыту знал, что повторяемость заложена в природе вещей. Люди, которые бросили курить, не отдавая себе отчёта, он коснулся сигареты за ухом. Хотят взяться за старое. Картины, провисевшие скособоченными со времён, когда Никсон был президентом, стремятся вернуться в привычное положение. «И так они провисели долго. Тут двух мнений быть не может», — думал Майк. «Если я сниму их со стен, то увижу за ними более тёмные, невыцветшие участки обоев. Может, полезут и какие-нибудь жучки-червячки, как бывает, если выворачиваешь из земли камень». Он и сам не знал, откуда взялась эта шокирующая, отвратительная мысль. Но перед мысленным взором возникли слепые белые черви, как гной, выползающие сквозь прямоугольники обоев, прикрытых картинами. Майк поднёс мини-диктофон ко рту, включил его на запись, сказал. «Такие мысли появились у меня в голове стараниями Олина. Он изо всех сил пытался напугать меня, сбить с толку, дезориентировать. И ему это удалось. Я не хотел». «Не хотел чего?» Об этом можно только догадываться, потому что на плёнке следует короткая пауза, после которой Майк Энслин говорит ясно и отчётливо, чеканит «Я должен взять себя в руки! Немедленно!» и следует щелчок выключения записи. Он закрыл глаза, 4 раза глубоко вдохнул, задерживая воздух на 5 секунд, прежде чем выдохнуть его. Раньше ничего похожего с ним не случалось. Ни в домах, где вроде бы обитали призраки, ни на кладбищах или в замках, славящихся тем же. Какие там призраки? Скорее речь могла идти о том, что он обкурился низкокачественной травкой. «Это проделки Олина. Олин загипнотизировал тебя, но ты вырвался из его чар», — послышался в голове внутренний голос. «Ты должен провести чёртову ночь в этом номере, и не только потому, что в более интересном месте ты ещё не бывал. Даже без Олина ты близок к написанию лучшей истории десятилетия о призраках. Главное, ты не должен дать Олину выиграть. Ему и его лживой байке о 30 людях, которые вроде бы здесь умерли. Они не должны победить. Ты окажешься на коне. Не он. Поэтому глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох». Он вдыхал и выдыхал порядка 90 секунд, и когда вновь открыл глаза, почувствовал себя гораздо лучше, практически пришёл в норму. Картины на стенах висят прямо, фрукты в вазе, ну, такие же жёлто-оранжевые, разве что ещё более отвратительные. Безусловно, фрукты из пустыни. Съешь один, и будешь дристать до посинения. Он нажал клавишу «Record». Зажёгся красный огонёк. На минуту-другую у меня закружилась голова. Он двинулся к письменному столу. Должно быть похмелье после олинской болтовни. Но я могу поверить, что почувствовал чьё-то присутствие. Ничего такого он, разумеется, не чувствовал, но это был тот самый случай, когда можно диктовать, что вздумается. Воздух спёртый, но плесенью или пылью не пахнет. Олин говорил, что при уборке номер всякий раз проветривается, но прибираются быстро. И воздух спёртый. На письменном столе стояла пепельница, небольшая, из толстого стекла, какие встретишь в любом отеле. В ней лежал спичечный коробок. Ну, разумеется, с отелем «Дельфин» на этикетке. Перед отелем стоял швейцар в давнишней, расшитой золотом униформе с эполетами. В фуражке, какую сейчас можно увидеть в баре для геев, угнездившийся на голове мотоциклиста, остальной наряд которого может состоять лишь из нескольких серебряных браслетов. По улице перед отелем катили автомобили другой эпохи. Паккарды, Хадсоны, Студебеккеры и забавные Крайслер-Нью-Йоркеры.